Давешний дождь лишь смягчил, смазал перепад температур, обещая к полудню не больше 6 градусов плюсом. До южных широт докатилась своенравная барышня осень, хмурясь густой облачностью, неспокойно задув ветрами, погнав барашками волны, проносясь залетной крикливой чайкой, затрепав флагами и вымпелами, заставляя сигнальщиков кутаться в штормовки, офицеров надевать теплые тужурки. Солнце давно оседлало сизое по восточному горизонту марево, подсветив косыми лучами идущие колонны броненосцы, выявив, словно обнажив, все полученные в бою раны. На кораблях, под руководством старших офицеров и судовых специалистов, устраивали комиссию, совершали обход, обследуя надстройки и борта, вооружившись пищевыми принадлежностями, блокнотами, записывая, документируя повреждения для последующего предоставления докладных под шпиц в высшие морские инстанции. Хуже всех, наверное, выглядел пересвет. Если все корабли эскадры в той или иной степени несли на себе паленые следы японских фугасов, то пересвету ко всему еще будто прошлись по прическе, обрезав, уполовинив обе мачты, а с ними все растяжки, антенны, сигнальные фалы. Почему-то именно это больше всего бросалось в глаза. Похожая, но своя беда была на флагмане. Помимо накладывания заплат на издырявленные трубы, это практически по всем броненосцам, на цесаревичи пытались что-то сделать с ослабевшей передней мачтой, крепя, натягивая дополнительные тали. Подбитая японским снарядом, она грозила свалиться, увлекая за собой часть носовой надстройки. К привычным судовым звукам, к шелесту забортной воды, подвыванию ветра в стеньговых фалах и растяжках добавился неприятный болезненный скрип-скрежет расшатанного фока. Матусевич и часть офицеров штаба на время работ от греха перебрались на ют в рубку вахтенного начальника, что на кормовом мостике, покуда ветер в бок и не чадит, коптя назад. Здесь тоже не обошлось без разрушений. Разорвавшийся снаряд оставил повсеместно свои следы: пробоину в настиле палубы, сорванную с петель левую дверь, разломанный железный шкаф и измочальный осколками мягкий волосяной диван, почему-то еще не выкинутый за борт. Взглянув на матросскую суету вокруг фок-мачты, красующейся гипертрофированным тяжеловесным боевым Марсом, Матусевич, наверное, только сейчас оценил всю нелепость этого французского изыска Лаганя. Примечание. Французский инженер-кораблестроитель Лагань, проектировавший цесаревича. Ведь еще в Артурии собирались срезать все к чертовой матери. Ну, точно, скворечник изба на курьей лапе. Прости, Господи. На пересвете и победе сподобились, а тут-то чего? Сравнили, едва слышно пробормотал командир корабля Иванов. На пересветах оно и поменьше, и попроще было. Да, эти одороблые теперь никак без портового крана не снять. Николай Александрович отвернулся с видом «глаза б мои не видели», обращая внимание назад в кильватор, теребя, то поднимая, то опуская, бинокль. Броненосцы в колонии порой заносило, выкатывая из строя. На немного, совсем на малость, что иногда позволяло видеть их лоснящиеся влагой бока. Серые в оспинах от японских снарядов и торчащие стволы казематных батарей и внушительные башни, выставленные по походному. «Мы все еще чего-то стоим», — рождалось у кого-то в голове на грани уверенности и вопроса. Аскольд и Паллада шли по правому траверзу колонны. По левому, в самом хвосте, держались два миноносца. И в оптику на головном бойком вполне отчетливо был заметен след пожара на баке, слегка покореженный, будто свернутый в сторону мостик. Однако носовая трехдюймовка торчала гордо, стволом под 45. Там же на мостике, у ротьерного фонаря, торчали матрос и офицер, чего-то сигналили, переговариваясь с концевой Полтавой, что была как раз по их борту. Маленькие суденушки, сила которых в скорости, которую они утратили, вдруг с легкой хрипотцой проговорил флагманский артиллерист лейтенант Нинюков. Прижались к строю у больных дядей, став под бронированную защиту. Сынова, например, женского взгляда, коему здесь не место, это смотрелось бы трогательно. Не находите? Нагнали вы романтизму, Дмитрий Всеволодович. Матусевич с нескрываемым сожалением поглядел на 35-летнего офицера. Того донимали раны. Он стоически терпел, болезненно морщился вымученными улыбками, отвлекаясь вот на такие эмоциональные эскапады. Контр-адмирал пожал плечами и добавил: «Девичьи взгляды уплыли вместе с Монголией». Женщины в нашей жизни на военное время присутствуют как редкие минутные радости, легкие и проходящие. Может, наша жизнь и вовсе состоит из этих и всяких маленьких сиюминутностей. Лейтенант осторожно поправил сползший бинт на руке. Вам бы в лазарет на перевязку. Глядите, уши кровь опять проступила. Нинюков легкомысленно мотнул головой, дескать, обойдусь. Снова указал на малотоннажную парочку. Признаться, думал, что после ночных атак командиры миноносок предпочтут вернуться к эскадре, подойдя к назначенному утреннему месту сбора. Так еще Вильгельм Карлович рекомендовал начальнику минного отряда скорее следовать к Квельпарту, вмешался в разговор командир цесаревича Иванов, удивившись, что флаг-офицер об этом не знал. «А я так и приказал», — подтвердил Матусевич. «Да? А вдруг Рождественский уже там? Таким образом он будет информирован о постигших нас событиях и может поспешить навстречу в помощь. Да и какой нам толк от миноносцев с пустыми аппаратами? А что мешало бы нам отдать свои, эскадренные?» Сам вдруг удивился от такой очевидности Иванов. «Как раз на Ритвизане или на Пересвете, насколько мне известно, не все мины Уайтхеда были списаны на берег». «Я исходил из вышеперечисленных причин», — нахмурился Николай Александрович, углядев здесь намек на адмиральские ошибки. «Вообще возмутившись. И как вы себе это представляете? Перегружать сигару в 16 футов длиной при такой качке? А вот Зиновий Петрович вполне сможет перезарядить миноносцы у Квельпарта. Где-нибудь с подветренной стороны или в заводе. И углем пополнить заодно». «Да и нам бы угля не помешало», — примирительно вздохнул Каперанг. «А то доклады трюмных прямо-таки пугают». «М-да», — все так же хмуро согласился контр-адмирал. «Наши углежоры потребляют, просто жуть берет. Как бы в критический момент не оказаться на голодном пайке». В это время на Бойком и Полтаве о чем-то договорились. Броненосец немного выкатился из строя, выбросив флажный набор. «Я что-то не разберу», — щурил левый глаз Матусевич. «Запрашивают на кратковременное уменьшение хода», — подсказал Иванов. «Для... сам не разберу». «Добро», — не стал артачиться исполняющий обязанности командующего. «Не праздности радишь, покуда все спокойно». Получив разрешение, Полтава плавно, почти незаметно стала отставать. Чуть погодя, Бойкий, несмотря на немалую болтанку, подошел к самому борту броненосца, подставляясь под нависшую кранбалку с раскачивающимся грузом. Посылку, что-то затянутое в крупноячеистую сетку, подцепили багром и по мере травления конца затащили на палубу миноносца. «О, им и волнение нипочем!» Это уже подал голос старший минный офицер лейтенант Пилкин, досель стоявший молча. «Цирк, да и только!» — хмыкнул Матусевич. — Что они творят? — Побило им в котельных что-то, — пояснил Иванов, скорее догадываясь, в чем причина всех этих движений. — Вот и подсуетились чем-то для починки. На броненосцах всяко больше материала и запасов. Хм, но мину, пожалуй, я бы не рискнул таким образом. Приняв груз, Бойкий отвалил в сторону, взяв хорошо влево, догоняя грозовой, снова образовывая с ним маленький кильватер. Было видно, как матросы на юте распустили связку, извлекая какие-то железяки. Вальяжная Полтава, маяча за мачтами впереди идущих, догоняла колонну чуть дольше. Больше никто никаких рискованных эволюций не совершал. По-прежнему держали эскадренных 9 узлов. Курс Зюит-Ост-Тень-Зюит, 146 градусов. Далее к норду, заметно смещаясь к западным румбам, все увеличивалось и росло дымами. В ту же сторону, почти на глазах, уменьшался навик. «Несомненно, нас нагоняют наши узкоглазые недруги», — настраивал все еще бесполезный бинокль Матусевич. «Да», — не стал спорить Иванов, хотя и допускал, что это могло быть обильно чадящее грязным углем торговое судно. «Полагаете, крейсера, собачки? Или те бы уже нас настигли? Навик должен, как что, сообщить по искровой». Оба покосились на телефон. Все покосились. «Аппарат-то рабочий». Иванов взялся за трубку, намереваясь вызвать рубку телеграфной связи. Пощелкав клавишей, выругался. «Молчит проклятущий». «Вестового слать», — зазирался контр-адмирал. «Где люди?» Вестовой объявился сам, уже с новостью. «Разрешите доложить, ваше высокопревосходительство. Приняли с Навика. 4 крейсера у нас на хвосте». Матрос явно дословно не запомнил и гнал от себя тяну. Впрочем, не греша против истины. Один опознан. Тут матрос совсем замялся и выпалил. Опознан, как Цукусима. Виноват, запамятовал. И Цукусима? Ну, вроде того. И немедленно поправился. Так точно. Переглянулись. Крейсера Катаоки? Быстрее всех сообразил Иванов. Старички, я вижу от них лишь одну неприятность. Вдруг прорезался неисправный телефон. Схвативший трубку у Нинюков, репетовал новое сообщение с Навика. Идзуми, Сума, Ицукусима и еще какой-то бронепалубник о двух трубах. Навик обстрелян и держит дистанцию. Никто не оспаривал. Навику с его тонкой шкуркой под снаряды противника соваться противопоказано. «Я вижу одну неприятность от японского отряда», — повторил Иванов. «Поспешать донести Тога о нашем местоположении и курсе. Предлагаю натравить Рейтсенштейна. Аскольду и Палладе вполне по силам задержать их. И непременно забить искры эфир, дабы они не смогли телеграфировать сообщение. Получится ли заглушить японца, то неведомо. А вот интенсивной работой своих Маркони мы выдадим себя уж точно», — высказал сомнение Нинюков. «Другого не остается. Матусевич уже принял решение, кивком подзывая сигнального старшину. Так и поступим. Только Рейтсенштейну не следует увлекаться погоней. Вдруг это ловушка. Однако отогнать от эскадры соглядатаев следует неприметно. Нечего им видеть наши повреждения, чтоб потом доложить Тога».